царствования Николая Павловича, третьего сына императора Павла, который наследовал своему брату. Но надо сказать, что по всей вероятности после императора Павла от клеветников больше всех досталось императору Николаю I. Даже гвардейская дружеская шутка была использована как орудие клеветы. Я подразумеваю его прозвище Николай Палкин. Но вряд ли сейчас русские люди с этим согласны, но дело в том, что очень мало кто знает, откуда она взялась. А на самом деле это шутливое дружеское прозвище, связанное с особенностью росчерка еще тогда будущего императора. Он писал Николай и делал росчерк с характерными палками. Поэтому, когда он был гвардейским офицером, потом генералом среди своих, родилась эта замечательная шутка, а нам ее преподнесли, ну, как характер его правления, так сказать. Вот даже такая вещь, очень показательна. Но император Николай ни в коем случае не был подготовлен заранее к тому, же цар, к тому, чтобы царствовать. Потому что просто не собирался и не должен был царствовать. Но третий сын правящего монарха. В сущности, никаких особых шансов на занятие престола у него не было. Посему Николай Павлович готовился быть всю жизнь военным. Вполне достойное занятие для великого князя из правящих фамилий Романовых. Пробыть всю свою жизнь офицером, генералом. Он был неплохим офицером. Никто же не мог представлять себе, что бездетным окажется Александр I. И более того, что откажется от престола Константин Павлович, второй сын императора, о котором мы немножко говорили. Надо сказать, что, конечно, по нормам 17 века, ну, Константин, вероятно, 18-го. Даже 18-го Константин, вероятно, и не был бы наследником престола, и не был царевичем. В силу неравнородного брака, в силу того, что он был женат с марганатическим браком, с особой невладетельного дома, на особе невладетельного дома. Но в начале 19-го, ну, пожалуй, наименее считались с подобными тонкостями, хотя они были отражены в законе о престолонаследии императора Павла. Но об этом все забывали. Однако Константин, как известно, отрекся. Константин отрекся чем самым? Этим очень странным актом отречения Константина, который носил титул даже не великого князя, а цесаревича, как законный официальный наследник. Это странная история. Он до сих пор вызывает разночтения в исторической науке, разные толки. Ну, не любящие их большинство пока еще императора Николая указывают, что, конечно же, он знал, и он притворялся. Если он знал, то зачем же ему было расшатывать, знал об отречении брата, брата-наследника, зачем же ему было расшатывать собственный трон? Зачем же он был допускать это двойное принесение присяги? Не всеми, конечно, но гвардейцами. Которое явилось очень мощным оружием восставших гвардейцев. Это уж в самоубийственности или даже в некоем мазохизме заподозрить Николая Павловича, кажется, никому не удавалось. Конечно, он не был информирован, и в этом странная ошибка, я бы сказал, преступная ошибка, допущенная при, к сожалению, потворстве священном начале, при потворстве Санкт-Петербургского митрополита, допущенная и императором Александром I, ну, такая сопоставимая с законом о престолонаследии Петра I, что я тоже считал, как вы помните, преступной ошибкой. Это преступная ошибка. Если даже необходимо было сохранить в тайне сам факт отречения, то уж акт отречения должен был доведен быть до сведения следующего настоящего наследника. Хотя и это было несомненной, это было бы тоже несомненной ошибкой. Единственным разумным путем было придать гласности в любой благовидной форме отречения великого князя Константина и предоставить Николаю Павловичу титул цесаревича. Тогда он становился совершенно законным и неуязвимым наследником. Ну, уязвимым для оружия, но неуязвимым для интриги. Но в результате 28-летний император, не забывайте, сколь он был еще все-таки молод, в это время, в этом возрасте, в значительно более раннем возрасте, вступали в должность правителя, вступали в права правления. Но он оказался сразу в тяжелейшей декабристской ситуации. Трудно сказать, в какой-то степени был Николай информирован о существовании тайных обществ. Я здесь согласился бы с аргументами, просто их мало, в любую пользу. Возможно, что и был. Гвардейский генерал, брат царя. Но даже если был, то лишь поверхностно, потому что, по всему судя, в декабрьские дни он не был готов к такому развитию событий. Ну, мало ли тайное общество, ну, были масонские ложи, мы о них говорили, но были запрещены для находящихся на службе масонские ложи. Ну, то, что запрещения время от времени нарушаются, все прекрасно знали. А недооценка масонства мною была достаточно разобрана. Ну, игрушка, хорошо. Игрушка для благородных дворян. Но, в самом деле, не наказывают же благородных дворян за то, что они играются в рыцарские игрушки, да? Ну, вот, реальная ситуация. Если и знал, то не был готов к реализации заговора, к попытке захвата власти. И надо сказать, что вел он себя в высшей степени достойно. В высшей степени достойно, проявив решимость, проявив неустрашимость, личную храбрость. Ну, в пределах выстрелов на площади пребывал часами. Никакой особой охраны, как известно, не было. И выстрел в Николая был вполне реален, просто Якубович не решился стрелять. Он стоял на дистанции уверенно в огне. Даже при гладкоствольных, при возможности гладкоствольных пистолетов того времени. Вполне возможно. Более того, глубокую совестливость и ну, присутствие сердца просто, которое было свойственно каждому достойному православному царю, тоже проявил. На протяжении всего дня пытался, целого дня пытался уговорить взбунтовавшиеся войска. И не применял серьезное огнестрельное оружие до последнего момента. До того, как сгущающиеся сумерки они начали делать просто проблематичной развязку, разрешение ситуации. Так что никакой особой кровавости, никакой особой жестокости тоже не проявил, даже наоборот. Тоже понятно. Вот знаете, для нашей эпохи свойственны упреки другому Николаю Александровичу. Николаю II, свойственно даже после его прославления церковного. Упреки в том смысле, что где он повел себя недостаточно решительно в деле ликвидации Петроградского бунта, который еще был чисто столичным явлением, а следовательно не был революцией. Что где не решился пролить кровь, а в результате чего пролилась кровь десятков миллионов русских людей на протяжении 20 века. Так вот, анализировать все можно, в том числе ошибки, допущенные святым. Тем более, что здесь речь идет о не о святом благоверном царе, опять-таки я сейчас говорю о последнем императоре, а только лишь о святом мученике и страстотерпце. Речь отчетливо идет о канонизации его пути от отречения до трагической гибели, а не всего жизненного пути. И все-таки нельзя слишком многого требовать в конце 20-го человека от человека, который воспитан был в 19-м. Русскому императору 19 века было в высшей степени не свойственно проливать кровь десятков тысяч своих подданных. Вся так называемая первая русская революция, то есть события 1905-1907 годов, обошлись, стоили жизни 16 тысячам русских людей. А Парижская коммуна, явление локальное, концентрированное вокруг только столицы Франции, обошлась в 100 тысяч жизней французов. Знаете, но мы иначе жили, у нас иной был взгляд на мир, в том числе и у наших государей. Вот. Мы не привыкли даже в 18 веке, тем более в 19-м, проливать кровь соотечественников. Это должно для нас быть, в общем-то, фактором национальной гордости, фактором, который дает нам еще больше уважать и любить память наших предков. Так вот, в полном соответствии с этим, в общем, до последнего момента вел себя и император Николай I. Единственное, что я поставил бы в декабристской истории ему, вменил бы ему в качестве ошибки, это казнь через повешение пятерых декабристов. И вовсе не потому, что мне их всех жалко. То есть кого-то жалко. Муравьева апостола, человека лично благородного, скорее жалко. Рылеева тем более, потому что, в общем, он был человеком очень небольшого ума, очень поверхностный, но он раскаялся. И, судя по всему, искренне раскаялся. Ну, раскаявшегося надо прощать. Ни в коем случае не жалко чудовищного, такого внутреннего, что ли, даже такого изнутри идущего злодея полковника Вятского полка Павла Перцеля, злого гения декабристов, ни в малейшей степени, он был страшный человек, просто страшный. Но дело ведь не в этом. Ну, или, скажем, как я могу относиться к Каховскому? Каховский убил двух человек. Убил Милорадовича и смертельно ранил офицера свиты его величества, подполковника. Ну, убийца казнят. В те времена в самых цивилизованных странах, знаете, не ставили под сомнение правомощность и правосудность смертной казни убийцы. А двойной убийца, причем в ходе бунта военного. Ну, понятно. Дело в другом, только я говорю именно об ошибке. Не о жестокости императора. Он так смягчил в ходе суда судьбу очень многим декабристам. Не надо забывать, что кроме пяти внеразрядных злодеев, еще были приговорены к смертной казни те, кто пошел по первому разряду совершения преступлений. А все они были отправлены в каторгу и их не казнили. А в принципе, по действующим тогда законам можно было казнить всех. Просто как по законам. Но всех статских их было не так много. Можно было казнить на основании соборного уложения царя Алексея Михайловича, кстати, совершенно не кровавого законодательного акта, просто на основании злоумышления на государя и правительство. То есть любого. А всех военных на основании Петровского законодательства, как раз очень жестокого, просто воинского устава, он был казнить всех. Казнили пятерых. А следовало не казнить и пятерых. Не надо было делать революционных мучеников. Не надо было. Опять-таки, это объяснимо. 28 лет. Это был очень молодой человек. Вот то, что ему никто внятно не посоветовал именно этого. Ведь не сказал, государь, они все мерзавцы. Но вашему величеству не следует утверждать смертный приговор, потому что из них потом другие злодеи икону сделают. Злодейского. Вот это печально. Печально. Ну, тут многое связано, конечно, с личностью военного министра Чернышева, который стремительно делал виток карьеры, который, будучи крайне отдаленной роднёй, стремился захватить майорат Чернышевых, благодаря конфискации у Чернышева декабриста. О чем замечательно сказал генерал Ермолов. Военный гений и человек чести. И уж, конечно, не сочувствовавший декабристам и декабризму. Он узнал, что Чернышев претендует на чернышевский майорат, вот на то, на что он никак не мог претендовать, и расчищает себе дорогу пожизненной каторгой и конфискацией у крайне отдаленного родича декабриста. Ермолов сказал, ну что ж, вполне естественно, во все времена палачу отдавали одежду казненного. Убил наповал. Впрочем, так вот, Чернышев был таким же злым гением проправительственных кругов, правительственных кругов в эти дни, как Пестель был злым гением декабристов перед этим. Ну, жалко, да. Повторяю, я готов в данном случае очень серьезно оправдать императора Николая I, труднее мне оправдать его ближайшее окружение, тех, кому он доверял. Людей, впрочем, он умел выбирать. В сложной ситуации создания секретной службы и корпуса жандармов он не ошибся в лично порядочном и незаурядном Бенкендорфе и еще в большей степени не ошибся в Дубельте. В Дубельте человеке, человеколюбивом, что очень важно, когда ты располагаешь определенными карательными возможностями, определенными репрессивными возможностями. Он не ошибся, когда получил строительство железных дорог, ведение железнодорожных дел, железные дороги у нас начинаются с царствования имени Николая I. Ну, по сути дела, еще одна дорога, Николаевская, дорога из Москвы в Петербург. Мы до сих пор никак не можем восстановить то, что у нас оба вокзала и в Москве, и в Петербурге называются Николаевскими. И дорога. Московский же Ленинградский вокзал никогда петербургским не был. Он был Николаевским вокзалом всегда. Ну, вот. Ну одна, но завелась соответствующая отрасль промышленности. То есть раскрутилось и на будущее строительство железных дорог. Но меня можно поправить, что первая дорога была не Николаевская, а Царскосельская, намного раньше. Но Царскосельская, во-первых, тоже при Николае I. А во-вторых, ну, Царскосельская – это примерно то же самое, что при советской власти у нас были детские железные дороги. Ну, это такая, знаете, для развлечения, что ли, нечто. Конечно, и как лаборатория, на базе которой делали потом серьезную дорогу. Но, в общем, это не серьезная дорога совсем. Совсем не серьезная. Хотя и вызывало энтузиазм, хотя Глинка и Кукольник написали попутную песню, хотя не случайно у нас вокзалы называются вокзалами. Воксал – это на самом деле зал для танцев, для музыки и танцев. От довольно известного английского холла – Воксхолл. Этот самый Воксхолл превратился в Воксал. И туда ходили послушать музыку, а иногда в праздничные дни и потанцевать. И именно железнодорожные наши Воксалы. Вот откуда это все взялось. Настолько это было для таких средних слоев общества, средних, так сказать, не самых элитных, это было, вся железная дорога была чем-то праздничным и связанным с развлечением. Откуда Глинка, откуда эти Воксалы. Остатком этого, пожалуй, до конца советского времени пробыли железнодорожные вокзальные рестораны. Я очень много ездил по стране, и я всегда знал, что кто меня не подведет, всегда. кто не приведет, это будет, если не вкусно, то вполне съедобно, и дешевле, чем где бы то ни было, это железнодорожный ресторан. Вот. Но это кому-то помешало, и, в общем, они так само разрушились за последние 12 лет очень во многих местах. Вот. Это тоже, кстати, наследие вот того еще середины прошлого столетия праздничного восприятия железной дороги. И ликует весь народ. Вот. Так вот, избрав удивительно точного, такого безошибочного Клейн-Михеля для железнодорожного ведомства, Твен тоже не ошибся. И с военными министрами он, в общем, не ошибался. И главнокомандующие его не подводили до Крымской войны, но все-таки мы блестяще провели, с блестящими политическими успехами при Николае I провели русско-турецкую войну 1820-х годов. Стояли на пороге Константинополя, заставили практически султанское правительство капитулировать, признать законным право Российской империи покровительствовать христианам Османской империи. То есть признать законным наше вмешательство в их внутренние дела. Это большие достижения. Это Гибич командовал. На Кавказе успешно командовал Паскевич. Тоже крайне нелюбимые советской историографии персонажи. А почему? Ведь, в общем-то, оба были еще героями войны 1912 года, молодыми героями. Почему, собственно? Ну, участие Дибича в суде над декабристами. Но главное не это. Главное то, что они были николаевскими. Их имена стали громкими в царствовании Николая. При Николае все было неправильным, при Николае все было плохим. А если что-то это и было хорошим, то значит вопреки Николаю. Значит, это Николай скрежетал зубами и ненавидел все, что хорошего было в его царствовании. Например, Пушкина. Старшая часть моей аудитории довольно помнит, наверное, все-таки размышлизмы по поводу николаевских гонений великого поэта и чуть ли не угодности императору гибели Александра Сергеевича на дуэли. Все помните, правда? Ну, молодая часть аудитории не помнит, а старшая это помнит. Я помню хорошо. А на самом деле, если чем и провинился здесь император, то, пожалуй, только тем, что его опека вокруг Пушкина была чрезмерной. Он откровенно ему покровительствовал, и это могло задевать гордость поэта. Но, пожалуй, такое можно предположить. Известно, что когда появилось одно из ехиднейших критических замечаний, кажется, у Греча, кажется, в адрес Пушкина, Бенкендорф получил записку императора примерно следующего содержания. «Любезный друг, но ты холоп, как сказал бы Иван IV, и даже не в чине, генерал Бенкендорф, генерал-лейтенант Бенкендорф. А любезный друг, дошло до меня, что, если действительно Греч, если я правильно помню, то значит Николай Томов, грубо и бестактно писал о Пушкине. Предупреди его, и будь такое повторится, закрой его газету. Вот под такой защитой от злобной критики на самом деле жил Пушкин в это царствование. И все-таки самая значительная часть его творческого наследия приходится на Николаевскую эпоху. Ну, вполне удобно считать, имеем право почти ставить знак равенства между Николаевским временем и Пушкинским временем. К сожалению, Николай I был человеком чести. То есть это всегда хорошо. Но он был просто человеком чести в крайних проявлениях. Он был рыцарем, как его отец. Как его трагически погибший отец. Поэтому он не сомневался, что во всех случаях, где дано слово русским царем, оно неотменно. И продолжал линию старшего брата. Сохранял все обязательства старшего брата, все тем самым внешние политические ориентиры. Поэтому, получив в наследство от старшего брата Венский конгресс и конгрессовую внешнюю политику, о которой мы говорили, он ее и сохранял. Получив в наследство в качестве статс-секретаря в Министерстве иностранных дел графа Нессельроде, он так его и сохранил на четверть века своего собственного царствования. Я не разделяю точку зрения крайних критиков Нессельроде, которые его полагают чуть ли не всемирно-масонским агентом близ русского престола, провокатором, который всю свою жизнь только и мечтал, чтобы Россия потерпела поражение в какой-нибудь крупной войне, что и произошло в 50-е годы. Не придавая чрезмерного значения инородческому и иноверческому происхождению Нессельроде, вообще действительно он был из австрийских подданных, в австрийском подданстве он родился, действительно у него была еврейская кровь, в какой-то степени не изучал его родословие, но в конце концов служили, несли русскую службу и немцы, и шотландцы, как Барклай де Толли. Евреи тоже иногда пользу приносили, как Шафиров при вице-канцлере Петра I, спасший русскую армию и самого Петра от чудовищного позора плена во время прусского похода. Да и у самого Николая I случился просто выкрест министром финансов. Конкрин получил графство и был, как бы, по свидетельству всех исследователей, образцовым министром финансов. Так же, как у его сына Александра II, о котором будет наш следующий разговор, был выкрестом государственный секретарь Егор Перец. Бывает с людьми такое. Дело в другом. Он был удивительно безроден на Сельроде. Он был никто. Ни еврей, ни австриец, ни немец. Никто он был. Не был он и русским. Он этого не скрывал. Вполне возможно, он искренне, в меру своих возможностей и дарований, служил императору. Но в России-то он не служил ни одной секунды своей жизни. Не было у него отечества. Это очень опасный человек, особенно когда речь идет о ведомстве иностранных дел. Поэтому мы вправе упрекать императора Николая в том, что он продолжил внешнеполитическую ориентацию своего старшего брата. Что он действительно поставил Россию в неуютную позу, в неуютное положение жандарма Европы. И вовсе не потому, что мы стремились над кем-то из европейцев быть жандармами, а потому что это они хотели, консервативные европейские режимы второй четверти 19-го столетия, хотели, чтобы эту неуютную, тяжелую миссию, общество, связанную с кровопролитием собственных подданных, исполняли русские. Знаете, это примерно то же самое, как исполнение интернационального долга в Афганистане. Ситуация, в которой меня, честно говоря, не очень интересуют афганцы. Но свои интересуют. Слышать тогда мне, очень молодому еще человеку, когда это безобразие началось, о воинах-интернационалистах мне было тем более мерзко, что я помнил, когда родился термин «воины-интернационалисты». Так назывались иноземцы в рабоче-крестьянской Красной Армии в годы Гражданской войны. Все эти мерзостные латышские стрелки, эстонская дивизия, китайские расстрельные команды, бесконечные мадьяры, немцы из военнопленных. Вот вся эта нечисть иноземная, они ведь тогда и назывались воинами-интернационалистами. Я-то эту параллель помнил, и мне-то она была известна. И 30 лет назад была уже известна. Так вот, по душевному благородству и исключительной последовательности своего поведения император Николай продолжил линию своего брата, привел в результате Россию в ситуацию международной изоляции, и облегчил нашим недругам победу в тяжелой, можно сказать, мировой, есть историки, которые считают ее мировой и даже первой мировой войной, в тяжелейшей Крымской войне. А веди себя чуть-чуть пластичнее и чуть-чуть национальнее, к чему он был способен. Национальное мироощущение было у него куда более развитым, нежели у его старшего брата. Именно в силу того, что его вовремя не начали готовить как наследника престола. Вот. Веди себя чуть пластичнее, мог бы получить более выигрышную ситуацию в Крымской войне. Ведь чего греха таить? Рассчитывали же на это. Сам Николай Павлович по слухам, такие фразы, они обычно по слухам доходят до нас, по слухам сказал своему наследнику перед смертью, что два самых глупых государя в мировой истории – это король Ян Собесский и он, Николай I. Ян, который спас в 1686 году Вену, осаждаемую турками, спас империю, спас будущую Австрию, так сказать. За что через несколько десятилетий, как известно, Австрия начала уничтожение Польши, вырвав кусок польской территории, вырвав нашу, кстати, величину, австрийцы положили начало трем разделам Польши, куда втянули пруссаков и нас. Ну и он, который спас Австрию в дни первого венгерского восстания 1848 года. В ответ на что уже в 54-м австрияки придвинули армейские корпуса, угрожающе придвинули к русским границам, потребовали демилитаризации Бессарабии и вообще были на грани того, чтобы вступить в состав антироссийской коалиции. На грани. Такой перегрузки, которую мы бы уже не выдержали. Уже не выдержали бы. Чего греха таить, что мы рассчитывали. Мы, спасители Австрии, в 1848-м рассчитывали на дружелюбный нейтралитет Австрии. И рассчитывали на деятельную помощь Пруссии против французов или даже англичан. В результате мы получили агрессивный нейтралитет вместе с вооруженным давлением со стороны Вены, а со стороны Берлина дождались только нейтралитета. Всюду мы ошиблись на позицию, на градус в вопросе войны и мира. А могли бы достичь большего. Ведь Пруссия, за исключением той ситуации, когда она была просто побеждена и оккупирована Наполеоном и втянута в общеевропейскую наполеоновскую антирусскую коалицию 1812 года, Пруссия со времен проигранной Фридрихом Великим войны 50-х годов 18 века всегда поддерживала русскую политику. Да и когда Пруссия ничего не решала, а пруссаков втянули в войну с Россией, повторяю, в 1812 году, они сделали это формально. Множество пруссаков вступило добровольцами в русско-германский легион и составило партизанские отряды в самой Пруссии, антифранцузские. Ведь прусские симпатии к России были реальностью для второй четверти, середины XIX века, и это надо было поддерживать, на это надо было опираться, это надо было разрабатывать, а не сделали. Не сделали. По безродности народа, но и по недомыслию императора Николая. Потому что он слишком повязанным оказался, за 25 лет можно было одуматься, политикой своего старшего брата. Мы вправе ему этого исторически не прощать, даже при самом добром к нему отношении. Это серьезнейшая ошибка главы государства. Но вместе с тем, мы совершенно иначе, нам следует совершенно иначе отнестись к внутренней политике императора Николая I. Как мы с вами знаем, его старший брат Александр вступил на престол, просто окруженный радужными надеждами и намерениями упразднить в Российской империи постыдное рабство и еще более постыдную торговлю людьми. Хотя нарушение, напомню вам, кто не так давно у меня здесь, может быть, в нарушение действовавшего, повторяю, соборного уложения царя Алексея Михайловича, где прямо прописано, что продавать крещенных людей никому не дозволено. Тогда речь шла, конечно, не о крестьянах. Это просто в голову бы никому не пришло. Тогда речь шла о холопах. И тем не менее, это было прописано, безусловно, это должно было быть, конечно же, тем более распространено на крестьян. Не соблюдали, торговали людьми. Так вот, вступив с этими намерениями, император Александр только и сделал, что разрешил помещикам вступать в соглашение о выкупных платежах со своими крестьянами и их освобождать. То есть подтвердил указом о вольных хлебопашцах то право, которое и без него помещики имели, на основании просто Петровского закона о единонаследии, уравнявшего поместье с вотчиной. И так имеется. То есть, иными словами, не сделал ничего. А вот Николай Павлович сделал много. Меньше, чем, может быть, следовало. Но не забывайте, как сказал один мой коллега, Николай I всю жизнь помнил о табакерке. Человеком ответственным за судьбы вверенной ему Богом державы, он стремился не провоцировать заговоров, а в Российской империи господствовали, преобладали крепостнические настроения после 1825 года, как до того антикрепостнические. Главного деятеля крестьянских реформ царствия Николая I, Павла Дмитриевича Киселева, он тоже станет графом Киселевым, именовали не иначе, как Пугачевым в столичных дворянских кругах. Смутно помню знаменитый анекдот, встречаются исторический, встречаются два представителя высшего света, Вы не поедете сегодня в английский клуб, а я поеду обязательно. А, нет, яхт-клуб. Яхт-клуб. А я поеду обязательно. А в чем же дело? А должен баллотироваться адъютант Пугачева, я должен этого не допустить. И молодого и знатного офицера, чья вина была только в том, что он был адъютантом графа Киселева, не приняли в яхт-клуб. А чего уж Пугачев-то? Верноподданный чиновник императора Николая, в прошлом доблестный офицер, герой войны 1812 года. Вот это краткая характеристика Киселева. Ну, Пушкина недолюбливал. Единственное пятно на его биографии. Ну, знаете, Пушкина многие не любили. Ну, что делать? Но в конце концов недолюбливал же, а не оскорблял, не пасквили сочинял, не на дуэли застрелил, в конце концов. Василий Осипович Ключевский, историк, не лишенный известного демократизма, что и неудивительно, он происходил из нищего сельского духовенства, чрезвычайно высоко оценивает Киселева, что вы можете видеть, посмотрев последние лекции последнего пятого тома его курса русской истории. Ключевский наверняка у многих на полке есть, это вам просто будет нетрудно, и вообще его нетрудно достать, вот шкафу много издавали, много соттысячными тиражами. Так вот, Ключевский просто не видит крестьянских реформ Николая I, а видит крестьянские реформы Киселева. Все относит за счет Киселева. Ну, может быть, историк и увлекся, но все же. Давайте посмотрим, что реально было сделано. Ну, вот мы знаем, исходно, да, не было проведено полного освобождения крестьян. А что было сделано? Надо сказать, что в России по последней ревизии было 24 миллиона, последней ревизии до освобождения, до крестьянских реформ, 24 миллиона помещичьих крестьян на 18 миллионов государственных, то есть лично свободных, плюс еще 1 миллион удельных, то есть крепостных царской фамилии, чье реальное положение скорее приближалось к положению государственных крестьян, нежели удельных. То есть около половины. Около половины. Не считая других некрепостных, в частности казаков. Оставляя особую эту категорию, военнослужилую, оставляя за пределами рассмотрения. И жизненный уровень помещичьих крестьян был значительно выше, чем у государственных. Правда, Пушкин писал, особенно он писал это не раз, это есть в его письмах, но особенно в знаменитом, почти запретном в советское время очерке «Путешествие из Москвы в Петербург». Потому что очерки о опровержении радищевского доноса, антирадищевском тексте. Его и часто мало читают, потому что он забытый, о нем почти не писали. Вот Пушкин в письмах и в путешествии из Москвы в Петербург касается того вопроса, что русский крестьянин значительно зажиточнее европейского. Есть у него просто такое сопоставление, простите, что не цитирую Александра Сергеевича, ну, прозаический текст, важно, что смысла я не скажу. Есть такое место, что, где он отдает дань свободолюбию своего поколения, личного свободолюбия, еще был очень молодым человеком, когда это писал, что по сравнению с европейским крестьянином, русский крестьянин, к сожалению, русский землепаша, к сожалению, пребывает в постыдном рабстве. Действительно, на Западе второй четверти, даже в начале второй четверти 19-го оставались феодальные повинности, но они были, ну, больше символическими, касались они, в общем, только выплат. Только выплат в пользу землевладельца. Однако, европейский крестьянин по сравнению с нашим живет в нищете. Прямо так. В другом месте у Пушкина иметь, я процитировал это в своей статье, «Мы живем в нерусском городе», вы можете там посмотреть, там цитата сделана, выверенная по тексту. «В Европе иметь корову – признак значительного достатка. У нас не иметь коровы – признак крайней нищеты». Ну, не был Пушкин за границей, все помните наверняка. Но уж и иностранцев в своей жизни он повидал великое множество, и соотечественников, которые вернулись из-за границы. И записки, естественно, он их читал, в конце концов, карамзинские записки. Карамзинские, молодого Карамзина, замечательные, примечательные весьма записки. Мы... Действительно, можем отметить, что наш крестьянин был зажиточнее западноевропейского, но, несмотря на все оговорки, которые мною были сделаны, когда мы разбирали с вами эпоху Екатерины II в начале этого сезона, все это так. Но это все-таки сделано по наблюдению за положением крестьян-помещичьих, крепостных в полной мере. Значительно хуже жили государственные крестьяне. Почему, объяснить легко. В абсолютно дворянской чиновничьей, дворянской бюрократической, но все-таки дворянской России того времени, для своего крестьянина помещик был начальником и барином одновременно. Для государственного крестьянина барином не был, но начальником-то оставался. И в силу того, что многие чиновники, а средние чиновники, почти все, были дворянами, и в силу того, что существовали дворянские выборные должности, напомню вам, и общая эта атмосфера властная была дворянской, поэтому, ну, во-первых, щадя собственный карман, собственный кошелек, кто же себя-то грабит? Во-вторых, будучи связанным, здесь есть и доброе, не только, так сказать, эксплуатационное злое начало, будучи связанным традиционно патриархальными отношениями с крестьянами, земельный дворянин-помещик, естественно, старался, велико возможно, все тяготы, все повинности свалить на крестьян государственных. А возможностей у него было много. На уровне всей России ничтожно мало, на уровне губернии гораздо больше, а вот на уровне уезда, ну, просто все возможности были в руках дворянина. Переложить тяготы, связанные со многими повинностями, с рекрутчиной или с поддержанием путей сообщения, строительством и ремонтом дорог. Все свалить на государственного крестьянина. Поэтому доходило до того, что неурожайные годы заставляли государство, а государство это делало, государство это совершало, заставляли государство подкармливать из своих семенных фондов, из своих зерновых запасов крестьян. Государственным крестьянам становилось голодновато. Прошу меня простить и не обижаться. Молодые люди, в середине зала, на шестом ряду и там сзади. Вы оба мусульмане и поэтому носите бейсболки? Красную, а другой синюю. Если мусульмане, то, пожалуйста, оставайтесь с покрытой головой. А вот если нет, то лучше снимите. В России не принято в аудиториях бывать в шляпах. Будет гораздо приличнее. Ну, видно, второй мусульманин. Так вот, что я могу вам сказать? Вот это... было, кстати, очень тяжким препятствием на этот дисбаланс, эта диспропорция, на пути и освобождения крестьян. И обстоятельства сложились так, что, выполняя некое поручение императора, Павел Дмитриевич Киселев написал ему записку по отдельным лишь частным аспектам положения государственных крестьян. Записка понравилась императору, кстати, лишнее свидетельство о том, что он умел людей находить, который не был близок с Киселевым. Киселеву нельзя было считать его приближенным. Записка понравилась, и беседа по этому поводу с автором ее привела к тому, что Киселев был назначен главноуправляющим нового ведомства казенных имуществ, куда было отнесено управление делами государственных крестьян. Управление делами государственных крестьян. И за 3-4 года своего управления этим ведомством, возглавления этого ведомства, Киселев добился настолько резкого исправления положения, настолько резко защитил государственных крестьян, что последовавшие вслед за тем 3 относительно неурожайных года подряд, это напряженно было, вызывало определенное напряжение в России, аграрной стране, и в 15 веке, и в 16. 3 неурожайных года подряд. Это не то, чтобы так тяжкий голод, но, в общем, это очень серьезный удар по брюху русского человека. Вот несмотря на, не потребовалось государственной помощи. Впервые за многое время не потребовалось государственной помощи государственным крестьянам. Это было только лишь начало. И начало чисто бюрократическое, хотя положительное, которое может вызывать у нас только положительную оценку деятельности Киселева и нашедшего, выбравшего его императора. Однако, в течение 40-х годов последовал еще ряд указов, все, естественно, были проведены императором, все были проведены, как и полагается, по закону, законно через Государственный совет, что можно было, несомненно, только при решительной поддержке императора. Я вам про Пугачева это рассказал. Про Пугачева Киселева. Так вот, были проведены указы, прекратившие формирование дворни, то есть указ о запрещении обезземеливания крестьян. Крестьянина персонально продать стало невозможным. Продать стало возможным деревню. Каковое право имел вотчинник 17-го, имел право вотчинник 16 века, что тем не менее трудно считать торговлей людьми. Хотя действительно барин, которому платились традиционные оброки, становился другим человеком, менялся. Это совсем не то же самое, что мерзостная торговля крепостными во второй половине 18-го и в начале 19 века. Кстати, что вызвало определенные последствия, но сложившиеся еще и раньше, в царствовании Александра I, когда антикрепостнические настроения были в моде. Обратите внимание на московское краеведение, на московский краеведческий материал. Возьмите любую книгу с описанием Москвы, описание улиц, ну, например, там Федосюка, Лучи от Кремля и так далее. Довольно большая краеведческая литература существует. И вы в ней увидите, как много дворцов перестали быть таковыми и стали общественными зданиями после пожара 12 года. Почему? Потому что просто стало по единственной причине. Вовсе не у всех были подорваны имущественное положение, просто стало неприличным содержать чрезвычайно многолюдную дворню. И на смену дворца пошел особняк. Ну, особняк требует наличия, даже приличный вполне особняк, 3, 4, 5, ну, 10 слуг. А настоящий дворец, городской крупный усадьбы, мог иметь полсотни дворни, а то и сотню дворовых. Вот это стало неприличным. И окончательно прекращается царствование Николая I. Не стало, в общем, дворцов. А то, что остались особняки, так это прекрасно. Это прекрасно, я надеюсь, что это наше будущее. Так вот, светлое будущее России, до которого я, правда, не уверен, что доживу. Итак, было запрещено обезземеливание крестьян. Было подтверждено запрещение публикации, это было еще раньше сделано, публикации сообщения о продаже крестьян. За счет государства выкупили однодворческих крестьян, коих было примерно 100 тысяч в России. В рассрочку группами с рассрочкой компенсационных платежей примерно за 10 лет. Примерно за 10 лет. Напомню вам, что однодворцы – это потомки бывших служилых людей линий засечной стражи. Тех засечных линий, которые мы вынуждены были в 16-17 веке поддерживать против крымских набегов, крымско-ногайских набегов. Значит, категория эта была двусмысленной по своему положению. Различные взаимоисключающие указы русских императоров 18-19 века ставили однодворцев то в чем-то в положении крестьян, хотя свободных, то в положении дворян. Ну, в частности, однодворцы подлежали рекрутскому набору на положение крестьян тем самым. Но вместе с тем, так как они были бывшими служилыми людьми, потомками служилых людей, их брали в военно-учебные заведения. Их, кстати, тем самым стимулировали отдавать детей в кадетские корпуса. И однодворцы имели право душевладения, то есть они имели право владеть крепостными крестьянами. Какового права были лишены богатейшие купцы, например. Любое, все духовенство, начиная с Екатерины, окончательно. Да? Однодворцы здесь рассматривались на правах дворян. Ну, сколько у однодворцев было крестьян, это хорошо видно, если почитать Нарежного, российский Жильблаз. Это как раз начинается этот авантюрный роман, великолепная литература, кстати. Ну, второго ряда, не читаем мы русских писателей. Начинается как раз с однодворческой ситуации. Вот, я всегда вспоминаю обнищавших царьков Одиссеи великого Гомера. Тоже своего рода однодворцев, так сказать, славное прошлое, оно в прошлом. Вот, оно в прошлом, а реальный Одиссей, описанный по гомеровской эпохе, он точно знает, сколько у него в кладовых амфор с вином, а сколько с маслом. То есть он мелкий помещик, по сути дела, хоть и царь. Вот, а царевна Навзикая Одиссея находит на берегу моря. Помните, в какой ситуации? Она пришла бельишко постирать с подружками. Тем не менее, царевна, ну, так, нормально. Вот, соответственно, герой Нарежного, он тоже ненаглядно, значит, ухаживает за ненаглядной Марфушей. Ему вполне ровней по происхождению, такой же однодворской девицы, помогает ей поднести ведра от колодца, куда, значит, она сама босиком шлепает за водичкой. Вот. Это дворяночка-однодворка. Все нормально, так оно и было. Так оно и было, но... А у самого героя, да, по наследству от отца целых двое пожилых крепостных. Две души. Вот этих-то однодворческих крестьян правительство весьма благородно освободило, выкупив за 10 лет у однодворцев. Но были сделаны и другие очень важные шаги, еще более важные. Была создана система выкупных платежей, то есть оценены земли России, чем потом воспользуется сын и наследник Николая Павловича, царь-освободитель. Причем Ключевский целиком и решительно относит это насчет заслуг лично Киселева. Покуда занимались расценкой земли, оценкой земли и составом расценок. Потерялся вопрос о выкупных платежах за непосредственно душу крепостного. Вот все, в том числе и либеральный адмирал Мордвинов, кто составлял прожекты об освобождении крестьян при Александре I, считали нормальным нелепейшую ситуацию, что крестьянин должен помещику платить не только за землю, что и справедливо, ибо земля принадлежала исторически, напомню еще раз, конечно, крестьянину, но, конечно же, и помещику. И посягательство на часть земли помещика представляло собой некое посягательство на частную собственность. Так сложилось за 18 век. Так было уже почти полтора столетия до мероприятий Николая I. С этим надо было считаться. Но все, повторяю, даже либеральные авторы прожектов освобождения крестьян в Александровское царствование, все считали, что крестьянин еще загадочным образом должен за самого себя платить. Как и платили те, кто просто выкупался на волю, как выкупались основатели крупных промышленных имуществ, крупных торговых дел. То есть платили за себя, за свою свободу, потом выкупали своих родных, иногда очень дорого. Всем, наверное, помнится, у нас любили жалеть крепостных-то, помните длительную историю с выкупом художника Тропинина и его семьи. Про, кстати, благородными русскими дворянами. Но тем не менее. Так вот, Киселев и ведомство Киселева похоронили навсегда вопрос о выкупе самой души. И когда пошла действительно крестьянская реформа Александра II, никто и не вспомнил даже об этом. Корректировался, обсуждался, решался вопрос только с выкупными платежами за землю, только с земельными наделами. Кроме того, руководя государственными имуществами, Павел Киселев создал в волостях, где эти государственные крестьяне проживали, вполне четкое, законом утвержденное крестьянское самоуправление. Нижний уровень, волостное управление, структуру волостных сходов, институты волостных старшин сотских и десятских. То есть создал и узаконил в государстве, что-то всегда было. В любые крепостнические времена осколки нашей старой земской демократии сохранялись. Это известно, об этом писали иностранцы. Об этом писали иностранцы. Гасхаузен, например, который считал, что находил, что наш крестьянский сход действует по принципам, аналогичным деятельности, принципам и деятельности английского парламента. Всегда оставалось. Но узаконив повсеместно, в том числе в крепостнических губерниях, где у нас община не была повреждена, там, где крепостничества не было, на севере. Я об этом тоже писал. Да, но это северные части Ярославской, Вологодской, Костромской губернии, Олонецкая губерния, то есть Карелия, вся Архангельская, где вообще никаких помещиков не было. Никогда. Так вот, во многом же община и общинные институты были изувечены довольно продолжительным крепостничеством. Петровско-Екатерининским крепостничеством. Поэтому деятельность Киселева была крайне полезной и направленной на то, что когда все остальные крестьяне, то есть помещичьи, будут освобождены, они получат по этой модели, естественным путем, такое же самоуправление. Так что, хотя я оставляю право за любым исследователем упрекнуть императора Николая Павловича в том, что он, не хватило четверти века на освобождение крестьян, И тут его не может, конечно, полностью реабилитировать то, что его старшему брату 30 лет не хватило. Почти. Можно упрекать, да. Но действительно он реально занимался крестьянской политикой. Он реально занимался улучшением положения крестьян. И должен таковым оставаться и в нашей истории, и в нашей памяти. Но я хочу сказать больше. При Николае I мы начинаем огромный по значению культурный, историко-культурный, если хотите, поворот, который позволил назвать мне эту эпоху возвратом в свой суперэтнос. Напомню вам, что суперэтнос, термин Льва Николаевича Гумилева, это группа этносов. В частности, соответствующая той категории, которая у Николая Яковлевича Данилевского называется культурно-историческим типом. У Освальда Шпенглера, все это гиганты, которых я только могу рекомендовать всем читать, собственное удовольствие, мы теперь имеем эту возможность. У Освальда Шпенглера просто культурой. У Арнольда Тойнби цивилизацией. То, что немец и русский, кстати, как правило, называют культурой, имея в виду культуру, охватывающую группу наций, несколько государств, англосаксу свойственно называть цивилизацией. Поэтому здесь и расхождение. Границы те же самые. Суперэтносы те же самые. У Гумилева это суперэтнос. Я в своих курсах называю великой культурой, в отличие от национальной культуры. В отличие от национальной культуры. Это возврат в свой суперэтнос, возврат в свою великую культуру. В какой-то степени он начался давно. В какой-то степени некоторые наметки этого возврата были как раз тогда, когда мы уходили из своего суперэтноса предельно далеко. Некоторые намеки есть уже в царствовании Екатерины II. В частности, в русском первоначальном раннем романтизме, в том числе и масонском. Давно уже академик Грабарь первым заметил, что в Царицыне великих Баженова и Казакова, а больше там все-таки Баженова, и Казаков очень бережно относился к баженовскому наследию, а Баженов-то точно был масон. Матвей Федорович Казаков не был. Нет таких сведений. Казаков Баженов был. Так вот, что уже в баженовском, так сказать, замысле Царицына больше русского 17 века, чем больше русского 17 века, чем готики. Ну, называем готикой, псевдоготикой. Сейчас стараемся научиться называть неоготикой. А своей-то собственной национальной традиции, особенно этот красно-белый нарышкинский колорит, своей собственной традиции там больше. То есть некоторые наметки были. При Павле Петровиче больше. Все равно была эпоха классицизма, но романтическая составляющая стала мощнее. Я написал уже давно, посмотрите в моем сборнике мою статью «Удел Константина Тона», что если немец-романтик или романтик-англичанин стремился к тому, чтобы он сам и его соотечественники были бы англичанами, или, соответственно, немцами, а не обитателями безликого общеевропейского дома. В этом главная, может быть, самая мощная составляющая романтизма. То русский подозревал, помимо того, тоже стремился, но подозревал, что и дом-то у него другой. Ну, забыли мы, что мы восточные христиане, а не члены западноевропейского дома, а не западные. Забыли за 18 век довольно крепко. При Александре I продолжали забывать, нам напоминали. Наполеон напоминал, поляки своим гонором и хамством, чего греха таить. Напоминали, но забывали. Но вместе с тем интуиция помогала об этом время от времени вспоминать. Все-таки И дом-то у нас вроде бы не тот. А мы плохо знали этот дом. Если вы возьмете первое философическое письмо Петра Яковлевича Чаадаева, вы увидите, как демонизирована в сознании образованных дворян того времени была Византия. Ну, все самое мерзкое связывалось с Византией. Чаадаев, будучи отнюдь не русоненавистником, а как раз очень русским человеком, он же, когда подвергает жесткой критике Россию, все это списывает за счет Византии. Что мы вообще на самом деле были бы гораздо лучше, да вот Византия нас испортила. Ну, правда, я говорил уже вам, что не надо читать одно первое философическое письмо, а надо читать только все восемь вместе. Это одно сочинение, и тогда Чаадаев перестает выглядеть русофобом. Каким он выглядит, если читать только первое, если это только проложное, по сути дела, письмо. Проложное письмо-то. Пролог. Ну, нам радостно так ведь все это и преподавалось. И все-таки... Пушкин критиковал позицию Чаадаева. Пушкин-то, наверное, знал всего 8 писем. То есть они вызывали определенную обиду русского человека. Так вот, мы не знали Византии, потому что не было истории Византии. Мы совершенно не знали византийского искусства. Когда начнутся поиски корней нашей имперской культуры, придется начинать поиски буквально с нуля. Проводить старт, танцевать от печки. По ходу дела изучать византийское наследие. У нас даже истории русского-то искусства не было еще. Помните, я приводил вам замечательный пример по поводу якобы бывших рублевых? Существование коих автор, журналист-недоучка, нисколько не верит. А верит только в то, что изящные искусства были водворены в России Петром Великим. Это писалось не при Петре, это писалось не при Екатерине, это писалось в пушкинскую эпоху. Мы настолько скверно знали свою культуру. Причем мы успели все-таки в этом направлении, в направлении невежества, в направлении незнания сдвинуть не только дворянство, но увлечь туда образованное духовенство. А духовенство все получало образование, потому что система семинарий была. И там-то все было западническим в системе преподавания. Поэтому, когда вдруг, задолго до гениального, при всех ошибках, творения Данилевского «Россия и Европа», первая редакция, 1866 год, полное, 1870-й, все это уже царствование Александра II. А Данилевский был пролагателем путей. Данилевский велик при всех, повторяю, его ошибках, при всем том, что он изобрел славянский культурно-исторический тип, то есть славянский суперэтнос, который не существовал и не мог существовать, ибо часть славян принадлежит Западу, а не католики, хорваты те же самые, чехи те же самые. Какой славянский культурно-исторический тип? Славянский вместо православного. Данилевский все равно, хотя это он проложил пути и Леонтьеву, и Хомякову, и последующим уже национальным русским историкам, Данилевский напишет это только в следующем царствовании. Еще никто не знал, потому что все забыли, что мы принадлежим восточно-христианскому миру. Если Европе, то восточной, ибо две Европы в культурном смысле. Не 10 и не одна, не 3 даже. Ибо католики и протестанты так и остались в одном западном мире. Пахло в 16-м столетии возникновением новой культуры, расколом Запада. Но сумели они этого избежать. Так вот, забыли мы, что принадлежим к восточно-христианской культуре, к восточной Европе. Величие, конечно же, Константина Андреевича Тона, как архитектора, потому что он опередил ученых-гуманитариев. Он начал искать в рамках еще романтического поиска национальных корней, он начал искать корни не только в русской традиции, но и в византийской. величие Николая I как заказчика, основного заказчика Тона. Это любимый его зодчий. Это тот человек, которого именно Николай I сделал главным исполнителем, что ли, своей огромной, своей грандиозной культурной программы. Величие Николая I в том, что он тоже это понял, почувствовал на интуитивном уровне. Как еще он мог почувствовать? Его этому не учили, его не так воспитывали. Его не так воспитывали. Окончательно все, окончательно национальное воспитание получит только его внук. То есть Александр Александрович, император Александр III. Жуковский, Василий Андреевич, был очень национально ориентированным человеком. Вне всякого сомнения. Ну и романтик к тому же, понятно, и стилистически. Жуковский не мог еще полностью дать такого воспитания Александру II, который Россию, несомненно, любил, который для России сделал едва ли не более всех государей и погиб, в конце концов, исполняя свой долг государя. Вот. Тем не менее, еще не был окончательно человеком восточно-христианской традиции. Но поворот начался, и начался он в николаевское время. Он начался благодаря интуиции очень многих деятелей, конечно. Я воздал наивысшую похвалу Тону, который, пожалуй, более всех почувствовал. Но ведь почувствовали очень многие, те, кто не нашли еще византийских корней, но уж русские нашли. Сам Пушкин, прежде всего, и многие поэты поколения Пушкина, нашего Золотого века. И уже очень многие ученые, ну, скажем, такой значительный историк, как Михаил Погодин, вот национальный деятель, не только историк, но и редактор «Москвитянина», кстати сказать, самого значительного национального журнала того времени. Смотрите, как все меняется. Как все меняется. Давно уже кто-то заметил, что величайший русский святой и величайший гений раннего 19 века ничего не слышали друг о друге. Подразумевая Пушкина и Серафима Саровского, разумеется. Но я позволю себе в этом усомниться. Пушкин мог ничего не слышать о преподобном Серафиме. Но преподобный-то о Пушкине наверняка слыхал. Он все-таки довольно внимательно наблюдал современную ему Россию. Наверное, заметил. Но то, что не были знакомы, да. Несомненно. Доказательно. А вот в следующем поколении, братья Киреевские, ну, даровитостью приближающиеся к Пушкину, конечно, не такого масштаба фигуры, но Пушкин, знаете, он один, приближающиеся, первого ряда мыслители. Братья Киреевские уже являются пасомами, паствой, и друзьями, и сотрудниками преподобного Макария Оптинского. А в следующем поколении только очень ленивый писатель или гуманитарий не бывал у следующего оптинского старца, преподобного Амвросия. Даже такие малоцерковные люди, как постепенно свихивавшийся Лев Толстой. Или... Как мне довелось написать в своей статье «Диагноз», найдете в том же моем сборнике. Значит, если еще в середине 19 века художник писал монаха, и это не был официальный заказной портрет архиерея, ну такое бывало, то монах был либо пьян, либо подрался с трапезной. Ну, есть такая картина, я даже не буду углубляться в это дело. Значит, ежели художник, живописцы дольше были порабощены своим западническим реализмом, если художник изображал крестный ход, то, ну, про крестный ход... про крестный ход Репина один из моих учителей, Михаил Алинов, тогда еще очень молодой доцент, сказал, мы тоже все были, знаете, не лыком шиты, не лаптем щи хлебали, и учить нам было кому. А вот, ну, слава богу, он и сейчас учит. Значит, только теперь он весьма пожилой профессор. Так вот, он сказал, вот посмотрите, полотно вот такого-то размера, назвал метры. Вы представляете, сколько занимает этот крестный ход в Курской губернии, да? Гигантское. На ней изображено, заметим, 11 представителей. Удивительно, что после этого случилась революция. А если взять пораньше крестный ход Перова, то, как я говорил своим студентам, ну я могу поверить, что батюшка один на епархию такой горький пьяница, что поддал не после, а до пасхальной утренней. Я могу поверить, что в торопях от благочестия перевернули икону и вынесли ее ликом вниз. Я могу поверить, что у певчей, не заметила, чулок спустился, но то, что эти три события произошли, совпали по времени и месту, как в трагедии классицизма, я поверить не могу. Теория вероятности не позволит, чтобы сразу все. Но это так еще в середине века. А в конце века для Михаила Васильевича Нестерова монашеский подвиг – это основное содержание его творчества, всей его жизни. У него последняя предсмертная картина, 41-й год, датируемая последняя, из Сергиевского цикла, всю жизнь писал. При советской власти продолжал писать. Только все это оставалось как-то вот у него в мастерской. А для эпохи модерна это уже даже не удивительно. Для тех, кто был моложе Нестерова, как Аполлинарий Васнецов или как Павел Корин. Понимаете? Можно то же самое заметить с гуманитарным знанием. Можно заметить, как очень рано к национальным корням, прямо вслед за архитектурой, поворачивает музыка. Как ужасно итальянский по выучке Глинка начинает... Ну, как сверхзадачу искать национальное. И очень часто находит. И очень часто находит. Во многих своих творениях, не только в опере «Жизнь за царя», которую мы привыкли звать Иваном Сусаниным. Не только. Так вот, заметьте, вот этот грандиозный поворот, который вполне можно назвать, если не возвратом, то началом возврата в суперэтнос, началом возврата в свою великую культуру. Он совершается в царствовании Николая I. Он совершается при деятельном участии Николая I. Как политический руководитель, Николай I начинает разыскивать пути выхода с того неправильного маршрута, который мы приобрели за предшествующие несколько правлений. Именно Николаю Павловичу принадлежит горькое наблюдение о том, что Россией управляют 10 тысяч столоначальников. То есть о том, что мы дошли до опасной точки, опасного предела в процессе бюрократизации, что между государем, правительством и нацией стал такой плотный слой чиновников-бюрократов, что позволяет многим рассматривать именно последние четыре царствования, как некий единый, хотя и по-разному, в разных темпах шедший процесс преодоления петровской бюрократизации. Но не успели. Но времени не хватило. Но свалились в революцию. Сами во многом виноваты. Сами не поддержали в достаточной степени своих императоров. Императоры-то хотели. Императоры-то лицом к обществу обернулись. И опять-таки первым был Николай I. Среди этих императоров. Среди этих наших правителей. И вот хотя я признал результатом трагической и продолжительной ошибки императора Николая нашу изоляцию в Крымской войне и результат, то, что мы проиграли Крымскую войну, Я должен сказать, что вместе с тем мы не смеем забывать, что Крымскую войну нам навязали в силу того, что мы решительно исполняли и правильно исполняли последовательно свой имперский долг православного царства. Ведь вопрос из-за святых мест в Святой Земле был использован как повод к развязыванию Крымской войны нашими недругами в Англии и Франции, без которых Турция и не посмела бы противодействовать России. Просто не посмела. Те времена уже давно прошли. Вопрос о том, что под давлением французских имперских властей, тогда Наполеон III, Вторая империя, под давлением французских имперских властей, французского золота и французских амбиций, турецкие власти стали у православных, то есть у нас, у наших братьев восточных христиан, отбирать величайшие святыни Палестины, величайшие святыни Святой Земли и отдавать их римокатоликам, до того весьма незначительно представленным Святой Земле. Они там были давно. Но как-то уцепиться не могли. Вот те, кто из вас был в Святой Земле, наверняка сейчас очень многие бывали в Палестине, наверное, кто-нибудь и в этом зале тоже, вы могли обратить внимание, сколь многое там принадлежит католикам. Место погребения Пресвятой Богородицы, например, и место моления в Гефсиманском саду, значит, и Капернаум, любимый город Спасителя, там на этом месте католический храм с небольшим аббатством. Ну, много чего можно вспомнить, где сидят католики в Святой Земле. Очень много. Чудом, что храм гроба Господня не отняли, хотя и у них есть там свои пределы, свои престолы. Так вот, откуда, когда это все взялось, откуда это произошло? Это произошло в 19 веке. Это Наполеон III. Это французская активность имперская, обратившаяся на Ближний Восток. То есть и здесь, хотя мы должны были лучшим образом подготовиться к подобному конфликту, но мы вступили в конфликт абсолютно в византийско-русской имперской традиции, которую мы унаследовали в царствовании Иоанна III. При всей критике мы должны признать правильность ориентации и величие Николая I. Вот на этой ноте мне и хотелось бы сегодня закончить, потому что я начал, как видите, с критики императора Николая и не избавил его от нее. Я думаю, что мне в целом удалось показать, что эта историческая фигура в целом с огромным знаком плюс. Добавить я к этому могу только одно. Он был не только человеком чести, он был человеком большого сердца. И все свое, например, правление он смягчал участь всевозможных наказанных, посаженных, арестованных, каторжных, ссыльных, в том числе и декабристов. Ну, не любил он их, и не за что ему их было любить, но жалел. И ведь, хотя из ссылки их вернет только Александр II, полной амнистией, но с каторги-то всех повыпускал Николай I. А ведь они же имели по приговору одни пожизненные, другие длительную каторгу. Никто не отбыл. Никто не отбыл. Он был человеком очень большого сердца и очень и христианского, доброго сердца. Есть одно свидетельство, потом записанное одним из его генерал-адъютантов, человеком, приближенным к императору Николаю, генералом Бибиковым. Бибиков, встретившись с государем по какому-то делу, задержался, убирая документы, ну, свой портфель, а император вышел. Среди дел был и вопрос, касающийся уже осужденных и отправленных декабристов. Вот. Занятый своими мыслями о делах, Бибиков вышел не в ту дверь. пошел не в том направлении из кабинета. И застал императора, и он единственный человек, который видел это. За всю жизнь Николая I. Застал императора, стоящего между дверьми в тамбуре и плачущим. Поняв, что Бибика все равно видел, Николай сказал, как это печально не иметь права проявить милосердие. Когда Николай I пишет, что он был подобен статуе, и что его якобы оловянный глаз, взгляд голубых глаз многие не выдерживали, для меня же совершенно все ясно. Только очень добрый и добросердечный человек надевает на себя маску статуи, чтобы никто не заподозрил добросердечие. Понимаете? Человек не очень добрый, маску с ним надевает. Когда добрый, когда нет. А этот не мог позволить себе казаться в чем-то слабым. Это тяжелая жизнь. Но это тоже большую похвалу и самую добрую память об императоре Николае I. У меня все. Из моих объявлений я хотел бы рекомендовать вам еще на этой неделе успеть, кто не успел, побывать на книжной ярмарке в Славянском фонде. Это Черниговский переулок, если кто-нибудь не знает. Черниговский переулок, ближайший к центру, к Кремлю, переулок между Пятницкой и Ордынкой. Он очень короткий. Я не помню Черниговский дом какой, но там одна единственная усадьба, а весь Черниговский переулок, наверное, не длиннее этого зала. Он очень короткий. Номер дома назвали? Понятно, Черниговский 9, спасибо. Я никогда не помнил, хотя я очень хорошо знаю эту усадьбу, которая некогда действительно принадлежала поручику Ржевскому. С единственной поправкой, что поручик Ржевский был отнюдь не гусаром, а конногвардейцем, но кавалеристом. Так вот, значит, посмотрите, там очень славная книжная ярмарка. И славная не тем, что где-то на нее раскопали и продавали с успехом мои книжки, оба сборника, почему-то там не оказалось сборника «Россия. Последняя крепость», а в том, что ярмарка вообще большая, и в частности, я рекомендовал бы обратить внимание на очень небольшую и дешевую, совсем дешевую, книжку Владимира Рябушинского «Русский хозяин». Там две статьи, из которых одну впервые издал Иван Александрович Ильин в 28-м или 29-м году в журнале «Русский колокол». А вторым я в журнале «Воскресенье. Будущее. Новая Россия» в 92-м году. Я сделал эту перепечатку. Вот сейчас вышло две статьи Рябушинского, причем вторую я еще не посмотрел, она на ту же тему, о русском хозяине. Но известная мне статья «Судьба» — это блестящая статья. Очень многое, кстати, проясняющее и в НЭПе 20-х годов, который он уже мог анализировать, правда, будучи за границей, в эмиграции, но это на его глазах, он современник. Указывая, что Непман не настоящий хозяин, он и по происхождению не хозяин, и он случайный, и такие люди при нормализации экономической ситуации разоряются. Это абсолютно применимо к нашим новым Рашинам. Они такие же случайные скоробогачи, и те из них, кто не будет обконфискован, как было бы закономерно, догола, те, несомненно, разорятся, потому что это не есть хозяева, не суть хозяева. Очень своевременная и современная книга Рябушинского. Еще я очень рекомендовал бы неплохую книжку, посмотрел, мне порекомендовали, я посмотрел неплохую вышедшую биографическую книжку о Барклае де Толли. Первую, кстати, на русском языке, не писали о Барклае. Современная книга, запамятовал автора. Ну, в общем, там есть чего посмотреть. Рекомендую вашему вниманию книжную ярмарку в Славянском фонде, Черниговский переулок 9. Кстати, и в обычное время там очень неплохой книжный ларек. И рядышком книжный магазин, магазин «Русский вестник». Магазин при газете «Русский вестник», один из двух настоящих русских национальных патриотических магазинов наряду с более молодым в редакции Москвы, «Арбат-20». Но я вполне рекомендую оба книжных магазина, даже не делаю предпочтения. Я это делал и по радио, когда у меня это доводилось. Кстати, сейчас меня будет много на радио. Много совсем, потому что Я только что записал несколько передач на Радонеже, и меня попросили просто подменить. Мне готовы были предоставить время в четверг, пятницу и субботу в прямом эфире на Народном радио в 18 примерно, или 18 или 18.30. Но в четверг я не могу, у меня это день сплошного преподавания с утра до вечера. Про субботу я не дал своего согласия, не знаю, как у меня получится. А в пятницу я точно буду. Я заранее анонсирую свою вечернюю радио, еще одну радиопередачу в пятницу на другой радиостанции. Ну и, наконец, записки. Исполняется год президентства Путина. Ваше мнение о результатах его правления? Результатов этих нет. В активе у Владимира Путина, пожалуй, только некая активизация деятельности в Чечне, и то его успешно топят в песке на наших глазах. Опять началась политика умиротворения бандита. В конце концов, желание пролить меньше крови, понятное для любого политика, тем более главы государства, для меня не оправдывает назначение на видные административные посты вчерашних бандитов Кадырова и Гантамурова. Оба сами бандиты, хотя один вроде бы и мулла. Всяко бывает. Не вижу оснований. Значит, второго заявления о том, что с крупным воровством будет покончено, второе повисает в воздухе. Повисает в воздухе. Ну что, напугали бедняжку Гусинского? Ну, в результате оскорбили всех русских, я считаю, лишний раз. Потому что выяснилось, что русский Иван Иванович вместе с татарином, башкиром, осетином и якутом могут сидеть в бутырском клоповнике, а еврея туда посадить нельзя ни в коем случае. Полный скандал, еврея посадили. Убили негра, убили негра. Не актив, никак не актив. А пассив страшный, пассив подводная лодка. И все, поведение потом. Я все понимаю. Лишний раз говорю, читайте журнал «Золотой лев». В новейшем номере, это номер 11-12, то есть 6, они все идут с двойной нумерацией. Значит, который можно будет, соответственно, безусловно, купить в Москве и на ярмарке, насколько я понимаю, нет, вот кончится ярмарка в Москве и в «Русском вестнике», в обоих редакциях, в книжных лавках. В последнем, значит, «Золотом льве», к которому я имею отношение, но все-таки я его не составляю, но имя свое я дал, числюсь официально в редакционной коллегии. Хотя ничего не делаю, иначе как автор. Значит, в общем, как правило, меня это устраивает позиция «Золотого льва», и я обычно бываю солидарен с Пыхтиным и тем более Савельевым, которые его делают. Но вот в данном случае что я могу сказать? Там есть три материала про путинскую ориентацию. Но они все фактически указывают на то, что намерение это у него есть, да некем взять, как говорили в 19 веке. С прямым аналитическим выходом на то, что у Путина вся-то его королевская рать – это генпрокуратура и налоговая полиция. Что у него, в общем, у него больше никого нет. Вот таково мнение современных аналитиков. Насколько у него есть ФСБ, я не знаю, встречу Савельева и спрошу. Андрей Николаевич, а что, правда у него совсем ФСБ нет? МВД у него нет точно. Это я готов утверждать. МВД у него нет ни в какой степени. А чье? Оно Рушаева. А Рушаева, простите, крупнейшие преступные ассоциации отстегивают. Что сделаешь? Надо убирать министра внутренних дел. А, видимо, у президента пока еще ручонки короткие убрать министра внутренних дел. Значит, он не вполне полагается на ФСБ. Если бы он мог полагаться на ФСБ и вооруженная сила, он бы сместил министра внутренних дел. А так Рушайло куда больший независимый феодал, нежели наши губернаторы. Ну, при всех оговорках, ну нет пока. Позитива практически нет. Может быть, намерение и есть. Понимаете, через 4 года, 1 год, если сказать всего лишь год, я на всего лишь год всегда готов сказать, Тора, посмотрите, есть анализ в том же номере 11-12 «Золотого льва». Очень интересная статья незнакомого мне автора по фамилии Поляков. Там, кстати, несколько провинциалов прекрасных есть. Там замечательное тоже, если вы прочитаете Рябушинского, например, вам очень интересно будет статью о русских ярмарках и о их тяготении, в частности, к духовным центрам, типа Макарьевского монастыря, типа Коренной пустыни, прочитать. Провинциал написал, там есть автор из Курска, изумительный. Автор из Рязани, автор из Брянска. Такого «Золотого льва» еще не было, как номер 11-12, хотя я считаю, что все номера годятся для изучения. Покупайте на целую компанию и читайте их год. Тем более, что журнал с тиражом всего лишь 1000 экземпляров, он, в общем-то, и должен русскими людьми читаться так, чтобы его, ну, человек по 10 за год прочитывал. Тогда смысл будет. Так вот, там же, в «Золотом льве», можно найти статью о раннем периоде правления Гитлера. Так Гитлер через 4 года отчитался перед нацией, он выполнил всю свою программу. Все, что он обещал. Стабильную марку обещал, получил. Победу над безработицей обещал, получил. Дороги обещал, сделал. Ну, по всем параметрам отчитался. Да, но Петр Аркадьевич Столыпин, между прочим, тоже мог бы отчитаться, он русский. Он почти все выполнил, а у него времени от начала Столыпинской реформы до убийства, до гибели было 2 года. 10-12. Нет, ну у нас умели. Дело не только в том, что немец. Ну хорошо, пусть бы не за 4 года отчитывались, с поправкой на меньшую по сравнению с немцами русскую упорядоченность, но пусть бы хоть кто-нибудь за 8 лет отчитался. Вот Ельцин мог отчитаться, что за 8 лет он по разгильдяйству не успел окончательно разрушить Россию. Не успел, ну не хватило силенок, потому что русский. Был бы Ельцин немцем, наверное, разрушил бы. Нет, мало актива у Владимира Путина, хотя при всем том, что он мне глубоко не симпатичен, я выполняю условия игры. Есть определенная договоренность бить не впрямую по Путину, но, а бить по его окружению. Но я ведь это выполняю. Вот это свой зал, а так сказать, в эфире я такого не сделаю, в статье я такого не напишу. Пусть себе. Не симпатичен, не обаятельный он человек, но всякое бывает. Цезарь тоже был необаятельный. Владимир Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, об итогах сербской войны. Что такое для нас сербы вообще? Два слова, если это возможно. Если вы возьмете... Ну, во мне есть эта кровь, поэтому мне не очень удобно отвечать на этот вопрос. Я могу дать только положительную оценку. Значит, если вы возьмете Константина Леонтьева, самую известную его статью, хотя он по Балканам довольно много написал, и он знал, что писал. Он же был довольно долго дипломатом на Балканах, он там видел все. То его сравнение болгарина и серба будет, ну, предельно решительно в пользу серба. Где болгарин будет у него, по сравнению с другими славянами, по крайней мере православными, хитрым и расчетливым. Ну, у меня были в моей жизни неоднократно студенты-болгары, я сохранил о них скорее добрую память, но это, пожалуй, все болгары, с которыми я был знаком. А если посмотреть на поведение Болгарии, то приходится согласиться с Леонтьевым. Они, конечно, наши братья, но... Уж больно поганые братья, пороть их надо, хорошо. На хохлов похоже, да? Ну, хохлы они тоже разные, знаете. И герои бывают. И среди болгар, наверное, тоже бывает. А вот серб, кстати, своей последовательностью, верностью слову, если взять всю сербскую историю, да, они, пожалуй, превосходят и других славян, не исключая великороссов. Это хороший показатель. Что такое Сербия вот сейчас? Ну, Сербии продемонстрировали, что защищать сербов некому, бить их Запад будет столько, сколько потребуется и столько, сколько захочет. Наша ли это вина? Наша, но в том смысле, что мы с вами допустили ельцинский режим. Я на этот вопрос отвечал давно и побудил ответить по радио в эфире на Радонеже. Это был 95-й год, тогда еще косовская ситуация, может быть, кем-то и планировалась, но никем не могла анализироваться. Но была ситуация уже боснийская. И сербов уже бомбили, правда, не сербов в Югославии, а сербов в республике сербской, то есть сербов Боснии и Герцеговины. Я задал вопрос этот в эфире, естественно, такие вещи согласовываются, когда своего интервьюируешь, я потому-то и выступал в редчайшей совершенно функции беседующего ведущего, я почти никогда этого в жизни не делал. Один раз, кстати, два раза делал с Югославами, вел с ними передачу. И вот, а тогда я вел передачу с Александром Александровичем Бессмертных, как вы помните, наверное, последним министром иностранных дел нашего разрушенного государства, с которым и до сих пор сохранил добрые отношения. Я его спросил, повторяю, согласовав, Александр Александрович, можно утверждать, что если бы наш МИД просто направил заявление протеста по поводу готовящейся агрессии НАТО в отношении Республики Сербская Крайина, ни один самолет бы не взлетел. Бессмертно ходил бы, безусловно, так. Безусловно. Теперь мы этого себе не можем позволить. Теперь они спокойно делают все от имени НАТО. Вот тогда был Козырев. И за Козыревым был Ельцин. Вот тогда, заяви, не было бы и этого. Не было бы Косово. Это же наша вина, но просто для меня и Козырев не наш, и Ельцин не наш. Наша вина только в том смысле, что мы позволили существование, допустили существование этого режима. В этом смысле наша вина. Поэтому сейчас тихо, но давайте посмотрим еще. Ведь мы не знаем, кто новый президент. Он же совершенно темная лошадка, но он осторожно себя вел. Поэтому на Западе настолько демонизирован был Милошевич, что Запад начал активно поддерживать его оппонента. А мы вообще не знаем, насколько он прозападный человек. Это мы еще посмотрим. У него нет никакого пассива. У него нету, я спрашивал у тех, кто знает лучше югославские персоналии, надо сказать, что заметного пассива нет. Интеллигент и интеллигент, он может оказаться и пламенным патриотом. Не забудьте, что на его стороне было и духовенство, а сербская поместная церковь, она очень последовательно православная. Даже в своем антиэкуменизме. Даже в том, что у них богослужение старостильное, как у нас, но не так, как у греков, у болгар. У всех новостильное богослужение. У нас грузин, сербов и в Иерусалимской патриархии. Крошечный. Все. Из 15 поместных церквей. Так что они последовательные православные и последовательные славяне. Об остальном посмотрим. Посмотрим. Некоторые наши монахи довольно заметные, не буду указывать пальцем, достаточно выдающиеся аскеты нашего времени говорили единодушно, что если русские не придут к власти в России, не восстановят Россию, Господь отнимет у нас функцию защитницы православия и передаст сербам. Ну, вот такие парадоксальные суждения я выслушивал. Не знаете ли пожилых очевидцев, готовых рассказать о встрече Рождества в Москве для телевидения от первого лица? Православная передача, сценарий заказан Маше Свешниковой. Для нее узнаю. Может быть, кто-нибудь в зале есть, кто мог бы еще рассказать о Рождестве от первого лица? Но я прямо уж даже... А попробуйте. Там что-то будет на самом деле. Знаете что? Попробуйте, я даю добро. Подойдите ко мне потом. Попробуйте с Аллой Александровной Андреевой, художницей, вдовой Даниила Андреева. Ей достаточно лет. Ей за 85. Она, правда, мне про революционную встречу Рождества не рассказывала. Рассказывала про встречу Рождества на зоне. Но я думаю, что... Подойдите, я дам вам телефон. Возьмите ваше мнение о православной энциклопедии, том 1. Насколько я знаю, сделано небрежно и с большими фактологическими ошибками. Это не лучшая компания делала. То есть уровень точности и корректности значительно слабее, чем у так называемого двухтомного полного православного богословского энциклопедического словаря, который как богословский словарь очень слаб. Он просто, непонятно, почему он так называется, там не хватает богословского материала. Но исторически он сделан прекрасно, как исторический словарь. Но это выходило еще в середине 90-х, даже, может, пожалуй, в первой половине. Можете ли вы посоветовать какую-нибудь литературу на русском языке, посвященную исторической топографии Рима? То есть можно ли получить детальную информацию о состоянии архитектурных памятников в том или ином столетии? Есть популярная книга «Знаменитые города Италии» с очерком Рима, но слишком беглым. Есть неплохая книга Федоровой. Книгу, всем известную, наверное, «Императорский Рим в лицах». Вот кажется, я забыл, как называется ее книга. У нее есть книга, если смотреть по каталогу, то по Федоровой. Но у меня такое ощущение, что тоже знаменитые города Италии. Ага. Там три города. Там Рим, Флоренция и Венеция. Причем Рим, полкниги, довольно подробный. Вот там можно посмотреть. Есть археологические прогулки по Риму Буассье, только дореволюционное издание, насколько я понимаю. Ну вот, навскидку, все, что могу вам сказать. Но, может, за эти книжки можно зацепиться. И, наконец, дальше, что называется, смотрите тематический каталог. Я думаю, что если даже у вас затруднение, вам затруднительно записаться в историческую библиотеку, ну, о Ленинке я не говорю, кому угодно затруднительно, то вполне может хватить по этому поводу городской некрасовской библиотеки. Она хорошая, большая. В нее записывают всех, где Некрасовская, наверное, вы знаете, на Пушкинской площади, лицом к площади. На ней, так сказать, сквер в нее упирается, в Некрасовскую библиотеку. Тот нелепый сквер на месте снесенного квартала, который был между Бронной и Бульваром. Да, вот, ну, теперь, это первый дом от Некрасовской библиотеки, точнее, дома. Ну, там можно посмотреть. Вот. Разрушение этих памятников понятно. Когда был разрушен Циркус Максимус, как разрушался Форум Романум и так далее. Знаете, это все-таки средневековые разрушения. Еще в начале 16 века разбирали на камень. А в 16 веке очень много строили. Рим был еще в 15 веке пустоват. Еще весь, так сказать, был покрыт пустырями. Но в XVI веке при Юлии II и Льве X строили очень много. И прежде всего строили самый большой храм, да, нынешний собор Святого Петра. Вот. И тогда разбирали очень много. Разборку, как известно, Колизея остановил, получив место при папе, при папском дворе, Рафаэль. Так сказать, первый реставратор римский. До этого разбирались здорово. Но вот попробуйте посмотреть. Попробуйте для начала посмотреть Федорова. И Босье. Так, не интересоваться вашим мнением по поводу нового гимна оккупационного режима. Может быть, нам, русским православным людям, хоть как-нибудь отключить себя от красных гопников, отличить и примкнувшим к ним режима, солидаризироваться с диаспорой официальным гимном, который является «Коль славен наш Господь Сионе» Бортнянского. Но я на самом деле заикался про «Коль славен». По радио «Радонеж», в обозрении воскресном, 2 недели назад, совместно с Рогожиным мы его проводили, как раз вопрос был затронут о символах. И я сказал, что ну, если гимн «Бора царя храни» мы не исполняем, потому что это, собственно, гимн молитва, и ну, нет царя, о котором можно было бы молиться. Хотя для меня это не очень аргумент. В конце концов, всегда можно воспринимать это как прошение о исполнении этого гимна, как молитву о том, чтобы нам был дарован царь, чтобы мы восстановили, сказать, царя в России. Но, в конце концов, я говорил, священники со мной соглашались, я говорил, что, с моей точки зрения, допустимо сохранять в Екатенье советской редакции о богохранимой стране нашей властех и воинстве ея. Сейчас, правда, все приличные батюшки на всякий случай говорят «властех, воинстве и народе ея». Ну да, я говорил, что, ну, в принципе, Екатинья вещь такая подвижная, ее можно менять, прошения Екатинийные во все времена менялись, но я считаю, что с этим прошением все в порядке, только не на месте стоит. Надо, чтобы это стояло не в сугубой Екатинье, не в великой, а в просительной. Не «Господи помилуй», а «подай Господи православное правительство», «подай Господи христолюбивое воинство». Ну еще о воинстве куда ни шло молиться, о правительстве, начиная с 3 марта 1917 года, не было ни одного правительства, о котором можно было бы молиться, если за исключением правительств адмирала Колчака, генерала Врангеля и генерала Дитерикса. Больше не было на территории нашего государства. Вот, поэтому, в принципе, по аналогии можно воспринимать было бы как просительную молитву исполнение и гимна «Бора царя храни». Кроме того, «Коль славен» никогда не упразднялся. У нас было официально два гимна. У нас было официально два гимна. Хотя предпочтительным народным гимном был гимн «Бора царя храни», но, между прочим, спасо-башенные куранты, например, били «Коль славен», это было символично, перезвоня. И никто не переключал их, не перенастраивал на исполнение «Бора царя храни», только большевики потом перенастроили вот, на свои перезвоны. Вот. Так что мы могли бы. Я в свое время указывал, что вообще говоря, ну, песня без слов пока мест у нас, да. Так что мы можем воспринимать как, безусловно, существующий временно основной русский гимн, имеющую звучание и особенно текст гимна, стихиры всем русским святым, земле русская. Ну, вполне как гимн написано. В 18-м году, кстати сказать, именно тогда, когда стало невозможным впрямую, как прямую, адресно, впрямую исполнять «Бора царя храни». На соборе принято, потому что праздник поздний. Статью об этом я несколько раз печатал, свою единственную мою статью на богослужебный текст, и она в большом сборнике есть. Она там в самом начале, с нее почти что начинается. Статья так и называется «Праздник всех святых земли российской просиявших». Я там это просто написал. Я просто это опубликовал свое мнение в 1994 году, первая публикация этой статьи. И она выходила потом неоднократно, она выходила в других городах. В частности, она напечатана была в Костроме. В частности, она была напечатана в Оренбурге, кажется, она была напечатана и в Ярославле, я некоторые свои провинциальные публикации просто не знаю, в Саранске. Я, в общем, статья сделана по радиопередаче, тогда, в 94-м, выходившей на Радонеже. Давайте считать гимном стихиры русским святым. В любом случае, я считаю, что исполнение музыки советского гимна кощунственно по отношению к памяти тех, кто погиб по вине минувшего режима. Нелепо и ненационально силу расчленения территории государства, в котором исполнялся этот гимн, и которое для меня было исторической Россией. Поэтому в силу того, что для меня Советский Союз – это Россия, хотя бы территориально и в отношении населения, а Российская Федерация – это обглоданный клочок, я в жизни не встану в любой обстановке, как только начнут исполнять любыми словами Александровский гимн Советского Союза. Просто принципиально не встану. И вернусь к этой теме, слишком серьезен стал вопрос с призывом к своим слушателям не вставать. Вот, вот замечательно, замечательно, пусть, как говорит один мой знакомый, кстати, историк, пусть Утя Путя, который призвал нам не раскалывать общество, в ближайшее время осознает, что он расколол его по крупной. Все равно, если это произойдет, то это будет просто лишнее основание к пересмотру правления деятельности нынешнего режима. А это все зависит от того, каково будет у нас правительство, как оно будет действовать. Вот мне говорят, ну как же, вот, ну нельзя, вот мы вот ратифицировали Государственной Думой некоторые договоры, например, с Украиной, которая предусматривает отсутствие территориальных претензий. Я говорю, ну что же делать? Это лишь основание для того, чтобы признать режим оккупационным, арестовать и отдать под суд бывших депутатов Думы. Неужели мы будем плакать по поводу в стране, где, увы, слишком много заключенных, по поводу лишних 2-3 сотен заключенных? Хотя можно на год посадить, гуманно. Все равно, все, осудили, проехали. Все просто делается. Все это делается просто. Даже без особых жестокостей. В судебном порядке. Хотят, чтобы мы больше говорили об оккупационном коммунистическом режиме. Но я постараюсь в ближайшие дни, просто когда я последний записывал, я не знал, чем все это кончится, мы касались уже этого вопроса. То, что уже прямо поставлено на голосование, я не знал, записал раньше. Но я обещаю, на радио я займусь этой тематикой, проблематикой еще. Все равно буду, хотят замечательно. Замечательно. Хотят, чтобы мы получили возможность говорить о продолжении, о продолжающейся оккупации исторической России. Ну что ж, будем говорить. Кому вы дали обещание не ругать Путина? Нет, не обещание. Было такое мнение, высказанное в кругах обозревателей и журналистов. Значит, что ни крути, а некоторые заявки есть. Давайте, так сказать, заключим некое негласное соглашение, дадим медовый месяц, хотя бы до осени. Такое было, с этим соглашались в «Новой России», в «Завтра», в «Золотом льве», это очень разные издания, очень разные. Это вполне принимали православные круги, которые имеют выход на радио или печать. Ну, дадим золотой месяц. Но вот пока вот все, как бы не договариваясь дополнительно, продолжают золотой месяц и не трогают Путина. Ну, что ж. Кстати, исключения были. Исключения были, потому что его тронули. Персонально его тронули. Но один раз. С подводной лодкой. Подводно, все тронули. И в том числе и патриоты, и православные. Это он нарвался, это, ну, что делать. Ну, вот как так, как-то так, ну, вот частный случай. Как я в этом, так сказать, соглашении не участвовал, но я не противодействую ему. Вы говорите, что и мы допустили ельцинский режим, какая у нас была альтернатива на выборах. Я рассказывал когда-то, что, значит, кстати, я считал, что Зюганов будет не лучше, а скорее всего даже и хуже, и приводил аргумент в свое время, что очень просто, Зюганов ни на что не осмелится никогда пойти, он не осмелится, в высшей степени не посмеет, ни провести судебное преследование особо крупных воров и конфискацию имущества, никогда не осмелится, что он не осмелится поменять ориентации принципиально во внешней политике. зато он будет отрабатывать свою коммунистическую доктрину. То есть денег он не вернет, Россия будет разворована, только он начнет больше неимущим помогать за счет нашего и без того нищего бюджета. Следовательно, положение всех людей, на которых в общем-то, и надежда основана, людей, которых в этом нынешнем государстве не нищие, а бедные, положение их ухудшится. Поэтому я немилосердно считаю, что лучше пусть страдают нищие, только бы бедные не превращались в нищих. Я историк, понимаете, я знаю. Ничего страшнее деклассации не бывает. Россию пока еще не спасли. Так вот, я считал, что именно поэтому в этом ключе Зюганов будет хуже Ельцина, лучше он ни в чем не будет, но дело вот в чем. Я рассказывал, отвечая на вопрос, на своем собственном эксперименте. Некогда я после выборов 96 года в течение длительного времени задавал вопросы компетентным лицам. Что вы скажете о втором туре президентских? То есть, как вы оцените фальсификацию голосов? Понимаете, никто точно сказать ведь ничего не может, доказать ничего нельзя. Вместе с тем доказать. Но прикинуть можно. А я ведь задавал людям вопрос, была у меня возможность, я долго задавал, я 2 года задавал. Я начал задавать тогда. Я задавал людям различной политической ориентации, различной профессиональной ориентации, социологам, которые как-то причастны к опросам общественного мнения, к другим исследованиям, рейтинговым. Я задавал вопросы людям из избирательных команд. Я задавал вопрос непосредственно к политикам, ну, правда, ну, не самого первого ряда, но есть политики, которые я могу задать вопрос. Я кое с кем знаком. Ну, не первого, но второго. В конце концов, ну, все-таки я знаком с Глазьевым, все-таки я знаком с Рогозиным. Я хорошо знаком и доверительно знаком, пусть это небольшая партия, пока, по нашей вине, с председателем РОН, с Артемовым. Ну, было мне кому задавать вопросы.